и везде по полкам было объявлено выборными. Споры о вере, какая лучше, старая, новая ли, мешаться стрельцам не надо. Но далеко не все рядовые стрельцы согласились с таким решением. Они понимали, что выборные недаром так поддерживают волю Софьи, и им хотелось получить тоже долю в милостях двора. А титовцы из преданности расколу грозили новым мятежом и, намекая на рокот барабанов из собачьей кожи, которые гремели в мае, толковали по кругам. «Добром с ними, с дворцовыми, не разделаешься. Пора сызнова за собачьи шкуры приниматься». Этот полный угрозы каламбур не по душе пришелся Софье. Она послала своих клевретов и к себе призвала рядовых стрельцов, попов слободских, вообще всяких коноводов, подкупала их словами и рублями, и кончилось тем, что к концу недели стихли всякие толки о старой вере на стрелецких сборищах. Сейчас же царевна дала приказ, все главари раскола были переловлены и засажены за крепкими затворами на Лыковом дворе. Недолго тянулся суд. Никитке Пустосвяту отсекли голову как раз на седьмой день после прений в Грановитой палате 11 июля 1682 года. А остальных, кого засадили в тюрьмы, кого разослали по дальним местам, немало из мелких участников этой короткой смуты успело разбежаться по разным городам. Безнаказанными остались главные виновники натиска раскольников на патриарха, на самих царей — Иван Хованский и сын его Андрей. Но и на них уже Софья ткала крепкую паутину, и потому раньше времени не трогала этих крупных недругов своих и царства, чтобы не пришлось жалеть о несвоевременном выступлении. Мятежный дух «нет-нет» да вспыхивал в стрельцах, старательно подогреваемый Хованским. Но Софья умышленно делала вид, что не замечает ничего. По совету Милославского и по своей осторожности царевна хотела, чтобы Хованский совершил целый ряд поступков, способных восстановить против наглеца не только бояр, но и всех других, до стрельцов включительно. Ждать пришлось недолго. Мало того, что Хованский угрожал всем, несогласным с его мнениями, обещая натравить стрельцов, он унижал самых заслуженных бояр. «Ни один из вас, — говорил он им часто, — не служивал подобно мне государям моим. Где вас не пошлют, везде и всюду государство вред терпит от худой, неразумной, нерочительной службы вашей». Только поношение было земле русской от вашей безумной гордости и спеси боярской. Мною лишь все царство и держится, меня не станет, будете все вы на Москве по колено в крови бродить. И сам же сеял князь смуту в полках. Больше месяца прошло, пока Софья решилась действовать, и то не раньше, чем пошли толки, что Хованский готовит стрельцов к новому мятежу, поджигает умы рассказом о том, как на совете отказали выдать стрельцам пополнение жалования 100 000 рублей. «Дети мои, уж и мне за вас стали грозить бояре. Мне более делать нечего. Как хотите, так сами и промышляйте», — открыто объявил батюшка своим деткам. Не мудрено, что те снова стали точить свои бердыши и копья. Только стремянный полк по-прежнему не принял участия в волнениях. И вот, когда настал чтимый Москвою праздник Донской Богоматери, когда двор, окруженный стрельцами и народом, должен был совершить торжественное шествие в Донской монастырь с крестами, с хоругвями, оба государя и царевна в крестном ходе участия не приняли, опасаясь убийства, как пронеслись слухи по Москве. Вместо этого Софья и оба царевича съехались вместе в селе Коломенском, и оттуда был дан приказ стремянному полку явиться в полном составе на охрану царской семьи. «Не дам полка», — заявил Хованский, — «в Киев его посылать надо». Но стрельцы и сами возмутились против этого назначения, и от государя пришла строгая грамота — прислать немедленно стремянный полк. Хованский, никогда не отличавшийся твердой решимостью, и тут уступил. Стрельцы были посланы. 1 сентября, когда справлялась новолетие, то есть первый день нового 1683 года, к торжественному богослужению в Успенский собор не явился никто из царской семьи, вопреки древнему обычаю. Патриарх огорчился, а вся Москва пришла в смущение. «Покинули нас государи, в ином месте стол поставят, слыхать от московских стрельцов небезопасно им тут». Такой слух все настойчивее ходил в народе, конечно, не без помощи людей, преданных Софье. Смутились и стрельцы, вся их сила была, конечно, в их близости к трону, в том, что они служили охраной, защитой царям, наподобие римских преторианских когорт. А без того, как воины, как войско, они никуда не годились, и самим стрельцам, и всей Москве это было слишком ясно. Скрытое недовольство забродило в полках против Хованского. Из-за тараруя батюшки и на нас разгневались государь и царевна-матушка, а уж от ней ли нам было мало милостей, так толковали в слободах. И снова появились там какие-то неведомые прежде люди, шептались, уговаривали, давали деньги, сулили награды и почести. И когда, по мнению Софьи, почва была достаточно подготовлена, на воротах Коломенского дворца появилось подметное письмо, порешившее участь Хованских. Это было 2 сентября, надпись на письме была такая: «Вручить государыне царевне Софье Алексеевне, не распечатав». Собрав весь двор, который был там в Коломенском при государях и царевне, Софья велела огласить письмо. Думный дьяк Шекловитый, с недавних пор вошедший в милость к Василию Голицыну и царевне, откашлялся и стал читать. «Царям, государям и великим князьям Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу, всея великие и малые, и белые России самодержцам, извещает московский стрелец, да 2 человека посадских людей, на воров и на изменников, на боярина князя Ивана Андреевича Хованского, да на сына его, князя Андрея Ивановича. На нынешних неделях призывали они нас к себе в дом, 9 человек пехотного чина, да 5 человек посадских людей, и говорили, чтобы мы помогли им доступить царства московского, и чтобы мы научили свою братию, чтобы ваш царский род извести, и чтобы прийти большим собранием, изневесть в город и навызвать вас, великих государей, еретическими людьми и побить вас, государей обоих, и царицу Наталью Кирилловну, и царевну Софью Алексеевну, и патриарха, и властей, и на одной бы царевне князю Андрею жениться, а до остальных царевен постричь и разослать в дальние монастыри, да бояр побить, а доевских 3, черкасских 2, голицыных 3, Ивана Михайловича Милославского, Шереметьевых 2, и иных людей из бояр, из дворян, из гостей, за то, что будто они старую веру не любят, а новую заводят. И как то злое дело учинят, послать смущать во все московские государства и по городам, и по деревням, чтоб в городах посадские люди побили воевод и приказных людей, а крестьян научать, чтобы они побили бояр своих и холопий боярских, а как государство замутится, и на Москве б выбрать на московское царство его князя Ивана, а патриарха и властей поставить, кого изберут народом, которые б старые книги любили, и целовали на том Хованский крест и образ Николы Чудотворца, и мы им целовали тот же крест, чтобы нам злое дело делать всем вообще. А дали они нам всем по 200 рублей денег человеку, и обещались они нам перед тем же образом, что если они московского государства доступят, и нас, стрельцов, которые в заговоре были, пожаловать в ближние люди, а нас, посадских людей, гостиным именем и торговать вовеки беспошлинно. А стрельцам велели наговаривать, которые будут побиты, и тех животы и вотчины продавать, а деньги отдавать им, стрельцам, на все приказы. И мы, 3 человека, убоясь Бога, и памятуя крестное целование, и не хотя на такое злое дело дерзнуть, извещаем вас, великих государей, чтоб государское здоровье оберегли, и мы, холопи ваши, вам, государям, объявимся, и вы, государи, нас, холопий своих, за наши верные службы пожалуете, а имен нам своих написать невозможно, а приметы у нас: у одного на правом плече бородавка черная, а у другого на правой ноге поперек бедра рубец, посечено, а третьего объявим мы, потому что у него примет никаких нет. «Пречистая Богородица, что, слышь, довелося?» — с прекрасно разыгранным ужасом воскликнула царевна. «Где же укрыть нам себя и весь род царский от злоумышлений всяческих?» Сейчас же, не теряя ни минуты, Голицын и Шекловитый составили окружные грамоты, чтобы разослать их по городам, призывая дворян и всякого рода служилых людей с оружием и конями на защиту царской семьи и всего государства, которому угрожает гибель от заговорщиков Хованских. А затем весь двор двинулся дальше, сперва в обитель Саввы Старожевского, что за Звенигородом, но, найдя убежище это ветхим и ненадежным, поспешно укрылись за высокими каменными твердынями Троицко-Сергиевской лавры. И сюда немедленно стало стекаться молодое и старое служилое дворянство, радуясь случаю послужить государям и при этом получить награды и разные выгоды, неразлучные с близостью к царскому двору. Как громом поразило Хованского известие, что по городам посланы призывные грамоты. Старый хитрец понял, что все пропало, но думал еще отыграться и на прежних заслугах своих, и на показной покорности. Еще на полпути к лавре получено было письмо от Хованского. На Москву ехал сын малороссийского гетмана Самойловича, с важными поручениями. И батюшка Стрелецкий, делая вид, что не догадывается о грозящей ему опале, спрашивал, как поступить с почетным гостем, как принимать и посылать ли его немедленно к государям в их место пребывания. «Ишь, старый дурак, чем отыграть свою душу, мыслит от секиры», — проговорила Софья, пробежав письмо, и тут же велела Шекловитому написать самый ласковый ответ от имени государей. «Пусть де сам пожалует государям в Воздвиженское, там и потолкуют». На первое письмо Хованский не ответил и не поехал. Тогда были написаны приказы стрелецким полкам выслать выборных к государям. Вслед за этими грамотами сама Софья поспешно выехала в Москву. «Очами увижу и ушами услышу, жить ли нам еще государем на Москве или отойти надо в иные земли», — объявила она перед отъездом. Первым делом повидалась царевна с Иваном Хованским. Спокойно выслушала девушка град жестоких упреков, какими осыпал ее несдержанный гордец, и со слезами на глазах отвечала: «Вот и вижу, навет был ложный на тебя, князь. Говоришь, не как лиходей и губитель, а как верный слуга и друг, коему обиду нанесли государи, сами не желая. Да не кручинься, дворяне, что съехались, и на войну идти пригодятся, куда ты стрельцов посылать ладил. А ты со стрельцами при нас останешься, как и был. Я сама вперед поеду, все скажу государям, и ты за мною следом жалуй к ним, опаски не имей, там и сестра Катерина, может, и доброе дело сделаем, вот и родней станем. Не найдешь причин губить родных своих, хоть и желал бы». И хованские стрельцы были обмануты такими речами. А тут не успела уехать Софья, пришла вторая грамота от царей, еще более ласковая, чем первая. Бестолковый всю жизнь, Хованский нелепо сам сунул голову в мертвую петлю. В Москве среди стрельцов князь еще мог чувствовать себя более безопасным, мог поторговаться с Софьей, если бы даже нагрянули за ним отряды дворян. Но как трус, он не умел спокойно обсудить дело. Отчаяние, часто заменяющее людям трусливым отвагу, толкнуло князя на явную гибель. С 37 стрельцами всей свиты выступил Иван Хованский из Москвы по зову царевны. Софья не верила известию о такой скромной свите. Она заподозрила, что здесь кроется какая-нибудь хитрость, которой не могли проникнуть ее агенты в Москве — дьяк Горохов, Плещеев, Хлопов и Сухотин. В виде разведочного отряда высланы были копейщики, рейтеры и городовые дворяне под начальством князя Лыкова. В Пушкине настигли они Хованского старика, схватили и взяли под караул со всеми его стрельцами. Молодой князь Андрей был также недалеко в своей усадьбе на Клязьме-реке. Его тоже взяли без сопротивления. Не давая возможности обоим явиться перед царями-братьями, бояре во главе с Милославским нарядили скорый и безжалостный суд. Без допроса, не вызывая свидетелей, не принимая оправданий, объявили приговор. 17 сентября, как раз в день ангела Софьи, судили обоих князей, отца и сына, приговорили к смерти и тут же казнили. Стрелец стремянного полка, понатаревший в убийствах во время майских мятежей, обезглавил первым отца, так как палача при царской свите не нашлось. «Умираю безвинным, как и отец мой», — в последний раз произнес Хованский. «Не дали нам и сказать, кто виной тех составных действий, кои нам в вину поставлены, или побоялись, что первые персоны от того устыдятся. Да простит вам Бог нашу безвинную кончину, бояре, сами не дождетесь такой же, есть Бог в небесах», — сказал, поцеловал труп отца, лежавший обезглавленным ничком на земле, и положил голову на плаху, которая была заранее приготовлена здесь, на площади, еще до прибытия Хованских. И всем 37 выборным, захваченным с князьями, тоже срубили головы. Но бояре не подумали о том, не вспомнила и Софья, что на казнь отца глядел второй, младший сын князя Хованского, Иван Иваныч, стольник царя Петра. Ночь еще не настала, как он прискакал в Москву прямо в Стрелецкие слободы. С ним вместе прискакал товарищ его Григорий Языков. «Братья, други, что поведаю вам, слов нет от горести. Не стало моего родителя и вашего общего отца-защитника. Убили его бояре без суда, без розыска, без ведома царского, как режут пастухи овцу чужую забеглую. Переведут они и вас всех в одночасье», — кричал Языков. «Адоевские да Голицыны хотят всю надворную пехоту вырубить. Едучи дорогою, мы видели, несметное множество воинов со всех сторон идут к Москве великим боем, чтобы в слободах ваших извести всякую душу живую до последнего младенца, и дворы пожгут. К князь Андрей с северцами от Твери идет, князь Петр Урусов от Владимира полки ведет, боярин воевода Шейн на Коломенском пути с рязанцами своими, а воевода Волынский от Можайска подошел. Конец вам приспел, коли не станете за себя, за жен, за детей ваших». Было дело уже к полуночи, недолго совещались стрельцы и решили отсидеться в Москве, не пускать сюда ни друга, ни недруга. От татар отсиживались и своих не пустим, коли что. После многих дней тишины снова зазвучал набат в самую полночь. Поднялась на ноги испуганная Москва. Неужели снова мятеж? Или горит весь город? Все высыпали на улицы, а по ним двигались отряды стрельцов с мушкетами, с пиками. У городских ворот ставили караулы, в Кремле заперли все входы и выходы, забрали всю артиллерию, все припасы с пушечных дворов и развезли их по полкам. «Пусть теперь сунутся, встреча готова», — вызывающе толковали стрельцы. «Не холопы мы, али торгаши безоружные, сами воевать умеем». «Да чем тут бояр ждать? Гайдово-Сдвиженское, пока там сила великая не собралась, а предлагали более отчаянные головы, но их не послушали. И так у многих с первыми лучами рассвета отвага стала остывать, более благоразумные мысли являлись в голову. Часть стрельцов, изначальных людей, окруженные и рядовыми, еще ночью ворвались в покои самого патриарха в его крестовую палату, где он, облаченный, сидел, услыхав о приближении незваных гостей, старых знакомых по майским бесчинствам и разбоям. «За нас постой, отец патриарх!» — кричали все, кто проник в палату. «Грамоты пиши на Украину, во все города, шли бы казаки не к государям, а сюды, на Москву, тебе и нам на помощь. А не захочешь, с боярами заодно встанешь, тебя, гляди, не помилуем, нам своя шкура всего дороже». «Чадо мои», — взмолился Иоаким, — «разве ж послушают меня украинцы? Давно я оттуда, и не знают там, гляди, что я и сам украинец. Всуе помыслили, лучше Бога да государи молите, не покарали бы вас за буйство». «Поди ты, старец! Что, разумеешь? Гайда, братцы, упредим бояр на Воздвиженское!» «Не спеши в петлю, сама придет. Пождем, что от бояр, какие вести будут!» — останавливали другие нетерпеливых товарищей. Так время прошло до рассвета. Вдруг топот коней и голоса послышались перед палатами патриарха. «Иди, иди к святейшему, поглядим, какие такие грамоты у тебя!» — кричали возбужденные хриплые голоса. Стоящие у застав караульные не спали всю ночь, но перехватили-таки посланца царского, стольника Зиновьева. «Вот, читай на голос, отче, что пишут тебе государи», — потребовали стрельцы, подавая послание Иоакиму. Он сломил печати и прочел вслух извещение о казни Хованского. Когда дошли до места, где говорилось, как старик Хованский оговорил московскую надворную пехоту в заговоре против царей, так и всколыхнулись все, кто был здесь. Тут же прочел патриарх, приложенный к письму царей, донос на Хованских. «Неправда все то, быть того не может». «Слушайте ж дальше, чадо мои», — остановил их патриарх. Конец послания обещал полное прощение надворной пехоте и забвение всем, если стрельцы перестанут волноваться, не станут слушать прелестных слов и лукавым письмам веры не дадут. «Слыхали мы посулы всякие, пока у нас спицы в руках, потоль мы не в дураках. А сложим свои рогатины, тут и бери нас с голыми руками. Не на таких напали. Слышь, батька, пиши ты государям. Смуты день никакой нет. Служить мы им валим по-прежнему, как и родителям ихним трудились дослуживали. А без опаски тоже не мочно. Вон государи силу какую, войско сбирают. Москву покинули, по что это? Пущай назад ворочаются. Мы им крест целовали, и страху пусть не имут. А поколь государей на Москве не будет... Все думается нам против нас гневны, на нас пойти собираются. И что вы, чады мои, нечто сами не знаете, пора осенняя. Издревле есть обычай у государей шествовать во святую обитель ту к памяти преподобного отца Сергия. А о прощении вашим им на Москву быть в скорости я писать стану царям. Вот архимандрит Адриан с Зиновьевым наново и повезут мои грамоты. Ладно, да ты нам, слышь, почитай, что писать станешь. Быстро было составлено послание Иоакима к царям, конечно, в том смысле, как требовали стрельцы. Отдал он привыборных пакет Зиновьеву и Андриану, и те поехали в Лавру. Но не знал никто, что патриарх наедине дал устный наказ своим посланцам. Что было тут-то, «Сами бачили», — говорил он обоим, — «так и сдоложить их царским величеством и самой царевне. А ехать сюды пока невдобно и опасно. Як час придет, я знать дам государям. Беречься надо стрельцов. Все помышляют буи о побиении невгодных им бояров». Но и без советов осторожного малоросса Софья знала, как можно доверять обещаниям стрельцов. А надворная пехота первый день до глубокой ночи не покидала улицы площадей. Ожидая нападения, они застроили надолбами прочными баррикадами проезды ко Кремлю, укрепили земляной городок и Китай-город, семьи свои перевели в Кремль. Неумолчно на улицах раздавалась пальба из ружей и пушек, отчасти для устрашения врагов, а в то же время и для поддержания бодрости в самих стрельцах. Привычные только ходить в бой под чьим-нибудь главным начальством, теперь стрельцы своего ближайшего начальства не слушали, не доверяя ему. Друг с другом спорили из-за каждого пустяка, и только боязливо думали, что все принятые меры, конечно, не спасут их, когда цари со всей земской силой придут на них, как на новых опричников. Но и у Троицы было не совсем спокойно. Начинать междоусобье не хотел никто, и снова прискакал посол царский, думный дворянин Лукьян Головин на Москву. «Строго приказываем», — объявляла от имени царей Софья, — «смирить себя, всполоху и страхования по Москве не учинять, за хованских не заступаться, и тогда гнева не будет на надворную пехоту от государей, а судить изменников им государям от Бога власть дана». Прочитав послание, патриарх от себя по поручению царевны объявил: «За смятение опалы на вас не будет, не вы, а Ивашка Хованский, молодой виною в том вашем шатании, ему и кара, а вы челом бейте государям, пошлите от каждого полка по 20 хотя человек лучшие братьи, пусть повинятся за всех. Вот все и кончится миром да ладом, по слову Божью». Боярин Михаил Петрович Головин, явившийся на Москву, чтобы привести в порядок и взять в свои руки военную силу иноземную слободских людей, не приставших к волнению стрельцов, то же самое подтвердил. Не сразу решились стрельцы послушать доброго совета. Каждый день сбирались на свои полковые сходы. Старые стрельцы, бородачи, по-детски обливались слезами и причитали: «Конец приходит нашим слободам, нашей вольности. Сами на смерть первых товарищей посылать сбираемся. Вон уж последние смерды, торгаши базарные, холопы боярские, слуги кабальные, те над нами потешаться стали. Толкуют: не вам бы, мужикам, владеть разумным почестными людьми, князьями да боярами, не вам, великим государям, указывать. А давно ль то время было, недалеко ушло, когда и вся Москва нам в ноги кланялась». Кинулись к патриарху стрелецкие головы: «Не иначе пойдем к царям, как пошлешь, батька, с нами владыку какого получше. Пусть молит за нас царей, не казнили бы лютую смертью, а мы языком работать не гораздо. Все больше саблею государям служивали. Уж ты не оставь нас, батька». «Вот как нужда, и я стал батькой, а то хотели распопа безумного на мое место постановить», — не удержался от упрека патриарх. «Ну да я зла не помню, Бог простит. А пошлю я с вами митрополита Ларивона Суздальского. Зело разумен муж и царям угоден, той вас отмолит». Как на явную смерть шли выборные к лавре, окружая Колымагу и Лариона. Каждый отряд войск, собранных Софией, какой попадался на пути, стрельцы принимали за облаву, посланную на них. Село Воздвиженское в 10 верстах от Троицы было полно войском. «Тут нам и конец», — решили между собой стрельцы, — и многие из них тайно вернулись в Москву. «Вы откуда?» — спросили беглецов. «Да с плахи сорвались, из петли ушли, а другие все и на том свете уже». Плач и ужас воцарился в слободах. А посланные стрелецкие в это самое время были уже в лавре и стояли, понуря головы, перед разгневанной царевной Софьей. «Не пускают вас, цари, на очи свои. Больно и скорбные им люди Божьи», — сверкая глазами, заговорила она. «Как вы не убоялись Бога, подъяли руку на благочестивых государей своих, на их царский дом, на синклит боярский, али забыли свое крестное целование многократное, не стали помнить милости деда, отца и братьев наших, что выше меры на вас изливались, для чего возмутились? Пушки вывезли, припас военный разобрали, по Москве с ружьем ходите, круги завели злосоветные по-старому. Москва не Дон, не Астрахань. Вы — невольница понизовая, вот к чему привело то своевольство ваше. Со всех концов земли собралось воинство ратное для вашего укрощения на защиту державы нашей. Трепещите, злодеи, недостойные зреть лица царского. Именуете себя слугами нашими, а где покорность и служба ваша? Мятеж и своеволие одно и видно от вас. Ниц упали выборные, стали молить о прощенье, обещая все поправить, все вернуть, что взято из казны, и выдать злодеев, кто бы ни пытался смущать их. 30 сентября вернулись в свои слободы выборные и были встречены как воскресшие из мертвых. Сейчас же все, что было захвачено в арсеналах, стрельцы вернули начальству и написали от имени всех полков слезные покаянные грамоты. В день покрова Богородицы стрельцы снова били челом Иоакиму. «Будь наново нам покровом с Пречистой Матерью Господа! Пошли с выборными и со слезницами нашими владыку повиднее! Уж больно за нас хорошо заступался твой Ларивон, из петли выручил, прямо надо сказать!» Теперь поехал с ними в Лавру Адриан. Примирение совершилось, стрельцы согласились подписать все, чего не потребовала царевна. Кроме того, они же, конечно, по наущению бояр ударили челом Софье. «Дозволь, царевна, с обоими государями разломать той столб, что на пожаре стоит, чтоб не было от иных государств царствующему граду стольному Москве зазорно. Лучше и памяти не иметь о том, что было, и молодых наших охальников подбивать той столб на озорство не станет». Конечно, позволение было дано. 2 ноября стрельцы Ермолаева полка явились на Красную площадь и срыли до основания позорно этот столб, прославлявший мятеж и буйство, совершенные ради личных целей и по воле той же царевны Софьи, которая, когда понадобилось, умела живо справиться со всеми прежними единомышленниками-стрельцами. Так после живых двух главных свидетелей и пособников ее коварных дел, после Хованских, был уничтожен и каменный свидетель происков лукавой властолюбивой царевны, царь-девицы, как уже стали звать Софью и в народе. Власть над стрельцами была передана осторожному и ловкому Шакловитому, который на деле доказал, каким прекрасным и непритязательным на вид пособником может служить в самых опасных и сложных положениях государственной жизни. 6 ноября двор торжественно вступил в Москву, и все, казалось, было забыто.